Глава 4. Только спустя 4 года после приезда я открыла свою крепери, блинную. К тому моменту у меня поднабралось деньжат, появилась клиентура, меня приняли. Я наняла парня работать на ферме не из здешних, из Курле, и еще девушку Лиз в помощь по хозяйству. Начала с 5 столиков, нарочно задумала начать с маленького кафе, чтоб не слишком высовываться. Но скоро мое заведение выросло вдвое, да еще, если погода позволяла, перед кафе я устраивала террас. Как правило, под тентом открытое кафе у входа. Ничего особенного. Меню ограничивалось гречневыми блинчиками со всевозможными начинками, одним обязательным жарким и несколькими десертами. Причем с готовкой управлялась я сама, а Лиз обслуживала посетителей. Я назвала свое кафе «Креп Фрамбуаз» — малиновый блинчик, по названию фирменного блюда, сладких блинчиков с малиновой коли, подливкой, и моим домашним малиновым ликером. И в душе посмеивалась, представляя, что бы с ними всеми сделалось, если б узнали. Некоторые даже принялись величать мое заведение «Шей Фрамбуа» у Фрамбуаз. И это меня веселило еще больше. Тогда-то мужчины снова стали на меня поглядывать. Ну как же, по местным стандартам я теперь стала женщиной обеспеченной. Да и, в конце концов, мне было тогда всего 50, к тому же и кулинарка, и хозяйка отменная. Некоторые даже ей-ей стали за мной приударять. Одни мужики подходящие, к примеру, Жильбер Дюпре или Жан-Луи Леласьян. Правда, были и лодыри, как Рамбер Лекос, желавшие, чтоб их вкусно и бесплатно кормили до конца жизни. Был среди ухажеров и Поль, Миляга Поль Уриа, молчун с желто-табачными усами. Это все, конечно, для меня полностью было исключено. Не такая я дура, чтоб клюнуть на их удочку. Слегка подзавело, правда, но я устояла без особых проблем. У меня было свое дело, ферма моей матери и еще воспоминания. Муж мне при этом был бы ни к чему. Больше я не смогла бы скрывать свое настоящее имя. И даже если бы жители деревни и простили мне мое родство, они не простили бы 5-летнего обмана. Потому я всем отвечала отказом, кому вежливым, кому посмелее, так что женихи сперва меня посчитали безутешной вдовой, потом привередой, а после, года спустя, слишком старой. Я живу в Ле-Лавёс вот уже скоро 10 лет. В последние 5 я стала звать к себе погостить на время летних каникул «Пистаж» с семейством, смотрела, как вырастают внуки, как превращаются из смешных, большеглазых, нескладных карапузов в маленьких птах с ярким оперением, как порхают в моем лугу и по моему саду на невидимых крылышках. Пистаж — замечательная дочь. Моя тайная любимица Нуазет больше пошла в меня, строптивое бестие, с такими же черными, как у меня, глазами, характер непокорный, взрывной. Я могла бы ее удержать. Наверное, достаточно было одного слова, улыбки, но все-таки не удержала. Может, из страха, что рядом с ней превращусь в собственную мать. Письма Нуазет скупые и вежливые. Ее брак оказался неудачным. Работает официанткой в ночном кафе в Монреале. Денег от меня не принимает. Пистаж такая, какой могла бы стать Ренет, пухленькая, доверчивая, мягкая с детьми и готовая отчаянно их защищать, с мягкими каштановыми кудрями, с глазами зелеными, как орех, в честь которого названа. Благодаря ей и ее деткам во мне оживает лучшее, что осталось от детства. С внуками я заново научилась быть матерью. Пеку им блинчики и готовлю плотные, приправленные травами яблочные колбаски. Варю им варенье из инжира, зеленых помидоров, вишен и сливы венгерки. Позволяю играть с маленькими проказливыми бурыми козочками, кормить их остатками пирогов и морковкой. Мы вместе кормим кур, гладим влажные носы наших пони, собираем кроликам щавель. Я показываю внукам реку, учу плавать к песчаным отмелям, замирающим сердцем твержу о разных опасностях, о змеях, подводных корягах, водоворотах, зыбучем песке, беру с них слово никогда, ни за что далеко не заплывать. Вожу их за реку в лес, показываю лучшие грибные места, рассказываю, как отличить ложную лисичку от съедобной, учу собирать кисловатую дикую чернику среди подлеска. Таким должно было быть детство моих дочерей. Вместо этого у них был Кот-д'Армор. Там мы когда-то жили с Эрве. Открытые ветрам берега, сосновые леса и каменные с шиферными крышами домики. Я старалась, клянусь, быть им хорошей матерью, но все время чувствовала, что чего-то мне не хватает. Теперь понимаю, не хватало этого дома, этой фермы, этих полей, этой сонной, отдающей затхлостью Луары у Ле-Лавёс. Вот чего хотела бы я для них. А со своими внуками я начала все с самого начала. Балуя их, я тешила себя. Мне хочется думать, что и мать моя при такой возможности поступала бы так же. Представляю себе ее кроткой бабушкой и себя рядом, и как я выговариваю: «Слушай, мать, ты ведь портишь мне детей». А она упрямится, слушает и подмигивает. И теперь такое мне уже не кажется немыслимым, как раньше. Хотя, наверное, я придумываю. Может, она и в самом деле была такой, какой я ее помню, непроницаемой, угрюмой, и на меня поглядывала колюче, с тайной досадой. Она никогда не видела своих внуков, даже не знала об их существовании. Я сказала Эрве, что мои родители умерли, а в подробности он никогда не вдавался. Отец его был рыбак, мать, маленькая, похожая на куропатку толстуха, торговала рыбой на рынке. Я натянула их всех на себя, как одолженное на время одеяло, понимая, что в один прекрасный день придется скинуть и мерзнуть снова. Хороший был мужик, Эрве, спокойный, без острых углов. Об него не порежешься. Я его любила. Не жгуче, не отчаянно, как Томаса, но все-таки любила. В 1975-м Эрве умер. Его убило молнией, когда они с отцом отправились на лов угрей. К моему горю пристал налет неизбежности, что-то сродни облегчению. Да, мне с мужем жилось неплохо, но мое дело, моя жизнь, не остановилась вовсе. Через полтора года я вернулась в Ле-Лавёс с чувством, будто просыпаюсь после долгого, тяжкого сна. А вам может показаться странным, что я столько лет тянула, не заглядывала в альбом матери. Это было единственное, что досталось мне в наследство, не считая перегерского трюфеля. Да, лет пять я в него почти не заглядывала. Я, понятно, многие рецепты помнила наизусть, и заглядывать в них не было нужды, но все же. Я даже не была на оглашении завещания. Я даже не знаю, какого точно числа мать умерла, хотя точно скажу где, в доме для престарелых в Витре. Называется «Ля Готре» от рака желудка. Она похоронена там же, на местном кладбище. Правда, я ездила туда всего однажды. Ее могилу у самой дальней стены, рядом с мусорными контейнерами. Надпись «Мирабель Дартижан» и даты. С легким изумлением я отметила, что мать врала нам насчет своих лет. По правде говоря, я и сама не знаю, что именно толкнуло меня взяться за ее альбом. Это случилось в первое лето, как я приехала в Ле-Лавёс после смерти Эрве. Стояла засуха, и Луара осела, наверное, на пару метров ниже обычного, оскалившись по берегам безобразными, точно гнилые зубы, ссохшимися выступами. Выбеленные солнцем бледно-желтые корявые корни деревьев протянулись к воде, и дети играли среди них на песчаной отмели, шлепая босиком по грязным темным лужам, вороша палками разный мусор, приносимы течением. Вплоть до этой поры я избегала браться за альбом из чувства непонятной вины, будто подглядываю, и будто мать внезапно войдет и застанет меня в момент раскрытия ее странных тайн. Честно говоря, мне не нужны были ее тайны. Это как входишь ночью в комнату, где твои родители занимаются любовью. Какой-то внутренний голос говорил мне «не смей», и должно было пройти 10 лет, чтоб я поняла. Не голос матери, мой собственный. Как я уже сказала, многое из ее записей я разобрать не могла. Язык многих записей, что-то от итальянского, но с трудом произносимое, я видела впервые, и после нескольких неудачных попыток расшифровать вынуждена была сдаться. С рецептами в синих или лиловых чернилах все обстояло нормально, но ее безумные каракули, стежки, рисунки, пометки сбоку были явно лишены всякого смысла, никакой последовательности в них я обнаружить не смогла. Сегодня видала Гийома Рамондена с новой деревянной ногой. Смеялся, когда на него выпучилась РК. Она спросила, не больно? Он сказал, что счастливчик. Папаша обувь точает. Так теперь вместо пары нужен всего один башмак. Ага. И чтоб вальсировать, красавица, на оба носка вставать не придется. Интересно, какой на вид там в подколотой штанине его обрубок? Думаю, как непроперченный пудинг, перевязанный бечевкой. Кусаю губы, чтобы не расхохотаться. Приписано очень мелко над рецептом сливочного пудинга. Мне от таких коротких баек и от этого юмора делается не по себе. В другом месте мать говорит о деревьях так, словно это люди. Провела всю ночь рядом с Бель-Ивон. Она совсем расхворалась от холода. Между тем, имена собственных детей у матери почти всегда появляются в сокращенном виде. РК, Кас, Фра. Об отце же она вообще не вспоминает. Никогда. Долго я ломала голову, почему. Правда, у меня не получалось разобрать, что написано в других местах, тайных. Мой отец, при всей малости, что я слышала о нем, как бы и не существовал.